Вот какой-то неудачник спускает последнее барахлишко. А когда продаю я, Мирзоев легким движением передвинул шляпу, люди думают, продается вещь, которую носил шикарный молодой человек. У такого плохих вещей не бывает. И вот вам весь секрет, пожалуйста. С этого дня Мирзоев стал относиться с живым интересом ко всем делам Лукашина. Так уж Мирзоев был устроен. Однажды, оказав человеку помощь, он начинал ощущать этого человека как бы своим братом. «Самое выгодное в наши дни, — сказал Мирзоев, — это иметь машину. Устроиться на курсы водителей, перебиться временно, а там, пожалуйста, диплом в руках, и вы получаете машину в учреждении. Начальника надо выбирать крупного, чтобы он был занят без передышки, желательно холостого. Машина, таким образом, в полном вашем распоряжении». «Неприятности могут быть», — сказал Лукашин, которому не хотелось обижать Мирзоева. «Какие неприятности? В этом же нет ничего общественно вредного. Что я, у кого-нибудь вымогаю деньги? Исключительно полюбовное соглашение. Очень большой спрос при общем состоянии транспорта. В этом наше преимущество». Лукашин курил и слушал. «Если хотите, — сказал Мирзоев, — я могу закинуть удочку насчет курсов. У меня там есть маленький блат». «Да нет, — сказал Лукашин, — я все-таки думаю поступить на завод». Он пошел к старику Веденееву и попросил устроить его подручным к Мартьянову. Через 3 дня Лукашин шел на работу вместе с Марийкой. Он назвал в проходной свой номер. Вахтер выдал ему пропуск и сказал: «Проходи». Лукашин вышел на территорию завода. Слежавшийся лед под ногами был серебристо-черным от угольной пыли и металлических опилок. Маленький паровоз неторопливо прошел мимо по рельсам и обдал лицо Лукашина теплым паром. «Тебе вон туда», — деловито сказала Марийка, — и показала на проход между 2 кирпичными корпусами. Ну, в добрый час. Она улыбнулась ему по-матерински и побежала от него. Десятки людей обгоняли Лукашина. Некоторые были в шинелях, как и он. Словно из земли поднялся медленный, торжественный гул, разросся в устрашающий, оглушающий рев. 2-й гудок. Через 15 минут начнется смена. В добрый час торжественно и взволнованно повторил про себя Лукашин. И, как в армии, почувствовал себя опять одним из многих, ратником огромной рати. И подумал: хорошо, пусть всегда будет так. А Мирзоев — сукин сын, и все врет. Глава 4. Уздечкин и только. Уздечкин шел на работу. Дул резкий ветер с реки. Уздечкин чувствовал себя больным, невыспавшимся, усталым. Как он рвался домой. Думал, в своем коллективе, в своей семье все раны залечатся. Что-то не залечивается пока. И чего она ввязалась в это дело, сумасшедшая Нюрка? 2 маленьких детей. Никто бы с нее не спросил, почему не воевала. Подумаешь, санитарка. Экая гроза для Гитлера. Без нее не нашлось бы санитарок. Трудно с детьми. Никогда бы со стороны глядя не подумал, что столько с ними хлопот. Ольга Матвеевна, Нюрина мать, до войны была такая боевая, со всем хозяйством справлялась сама, во все вмешивалась, никому не давала жить спокойно. А когда пришло известие о Нюриной гибели, рассказывала жиличка Анна Ивановна, Ольга Матвеевна день ходила с растерянным лицом, бессмысленно хватаясь то за одно дело, то за другое. На 2-й день слегла в постель и стала охать. И с тех пор у нее это вошло в привычку. Каждый день, походив немного с утра, она ложилась и охала до позднего вечера.